Через несколько часов Индийский океан. Ударный авианосец Рональд Рейган. Вице-адмирал Джей, родители дали имя Джузеппе, но со времен Норфолка он предпочитал стандартное и незапоминающееся Джей, Галлиано, прадед которого немало попортил крови американцам, воюя в составе знаменитой 10-й флотилии, Декима Масс, спецназ военно-морского флота Италии, боевые пловцы. Действия легких сил итальянского флота, боевых пловцов и торпедных катеров отличались предельной эффективностью, в отличие от остального флота, воевавшего бездарно и покрывшего себя позором. Нервно вымерял шагами длину своего рабочего кабинета, который временно предоставил ему капитан ударного авианосца Рональд Рейган, сам перебравшись в менее притязательную каюту. В капитанской каюте Рональда Рейгана стоял роскошный стол, за которым сам Рейган работал, будучи губернатором Калифорнии, а кабинет был отделан под красный кабинет, в котором Рейган частенько работал вместо полагающегося президенту овального. Вице-адмирал считал эту обстановку омерзительной, но работать приходилось здесь, потому что больше было негде. От стенки до стенки в этой каюте было 22 шага, и вице-адмирал знал это уже наизусть. Напротив него в кресле растянулся молодой капитан Ник Малдини, тоже итальянец, один из немногих людей, пользующихся доверием подозрительного вице-адмирала. Капитан Малдини относился к управлению военно-морской разведки и координировал разведку в акватории Персидского залива для ликвидации москитных сил Ирана и обеспечения свободного мореплавания. Его задачу входил также поиск прибрежных укрытий малых подводных лодок Ирана, то есть в его зону ответственности входило также побережье и все порты. «Черт! Как эти ублюдки могли просрать такое?» Адмирал, как всегда, не стеснялся в выражениях. «Эти ханжи могли поднять нас на воздух!» «Сэр, у нас были данные о некоторых экспериментах в этой области». Адмирал резко остановился, так резко, что чуть не упал. «Так какого же хрена вы молчали об этом, капитан?» «Сэр, у нас не было ни единого подтверждения». «Похоже, сейчас оно у нас есть. Вы уверены, что сейчас какой-нибудь хаджи не буксирует заряд на погружаемом плотике в нашем направлении?» «Там!» — адмирал показал на стену с фотографиями, имея в виду берег. «Найдется миллион желающих стать шахидами, подохнуть только чтобы поджарить нам задницы!» «Сэр, информации не было». Вице-адмирал раздраженно махнул рукой, взялся за телефон. «Это Галлиано, — говорит. — Что там у вас? Вы разобрались с этим дерьмом? — Черт, ну хорошо. Давайте босса. Это адмирал Галлиано. Что-то есть? — Хорошо, поднимайтесь. Поднимайтесь. Черт бы все побрал». Через несколько минут в капитанской каюте появился реакторный босс. Низенький, почти квадратный Том Дженкинс, гениальный механик и специалист по любым механизмам. Глядя на его грубые мясистые пальцы, трудно было поверить, что он способен починить механические часы, но членам команды он их чинил не раз. Сэр, без этого. Докладывайте, что у вас, и нормальным языком. Мы проверили устройство дозиметром, вскрыли транспортную капсулу, или то, что считали транспортной капсулой. Дальше я лезть не решился. Нужно ждать специалистов Министерства энергетики или группы обеспечения ядерной безопасности. Специалисты из Минэнерго уже на Кипре. Треска за ними вылетела. С чем мы имеем дело? Сэр, я не могу давать заключение. Черт, Дженкинс, мне не до плясок! Я полагаю, мы имеем дело с ядерным взрывным устройством мощностью несколько килотонн, первоначально изготовленным в виде ранцевого ядерного фугаса, а потом переделанного в морскую ядерную мину. Мы считаем, что это устройство действующее. Это не макеты и не пустышка, набитая отработанным реакторным топливом. Слово «шибалет», иными словами, пароль, было произнесено, и в каюте повисло тяжелое молчание. Шибалет – это из Библии. Во время древнееврейских междоусобиц галаадяне разбили ефремлян и заняли переправы через реку Иордан. Всех желающих переправиться они просили сказать «шибалет». У ефремлян получалось «сибалет», потому что в их диалекте не было буквы «ш». Тех, кто не мог сказать правильно, убивали, и убили 42 тысячи. «Мы сидим на атомной бомбе?» — наконец сказал вице-адмирал. «Она не взорвется? Что касается меня, то я хотел бы дожить до ужина». «Не думаю, что она взорвется, сэр. Мы не установили никакой активности и считаем, что ее просто не поставили на боевой взвод. Не успели». «А утечка радиации?» «Есть, но небольшая, сэр. Мы с ней справляемся». Вице-адмирал понял, что надо звонить в Вашингтон. Снял трубку спутникового терминала закрытой связи. По правилам, надо было идти в радиорубку. Только там могут обеспечить связь соответствующего уровня секретности. Но он решил просто позвонить кое-кому в Вашингтоне и предупредить заранее, чтобы он знал, как ему быть, и готовился что-то предпринимать. Это был адмирал Ван Баскерк, под началом которого вице-адмиралу довелось служить. Сейчас он был заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов. Трубку в Вашингтоне, несмотря на неподходящее время дня, взяли быстро. «Сэр, это Галиана», — представился вице-адмирал. «Джей, рад тебя слышать. На меня насели сверху, требуют информации». «Информация есть, сэр, но, думаю, она не понравится верхам». «Сэр, мы подтверждаем сломанную стрелу. Красный уровень угрозы». Через несколько часов части морской пехоты США, уже пробившие оборону иранцев на юге и готовые развивать успех в направлении города Бендер-Аббас, неожиданно получили приказ остановиться и занять оборону. Тот же самый приказ получили подразделения, готовящиеся к броску со стороны Афганистана. Причин этого так никто никогда и не узнает. Ретроспектива. 12 ноября 2001 года. Дорога на Кандагар. Пакистан стал презервативом, который был нужен американцам для того, чтобы войти в Афганистан. Мы выполнили свою задачу, и они думают, что нас можно просто спустить в унитаз. Приписывается генералу Насруле Бабару, бывшему министру внутренних дел Пакистана. Мало кто помнит те дни, мало кто помнит, как все начиналось. Китайская мудрость гласит: дорога в 1000 ли начинается с первого шага. Движение «Талибан», образованное в 1994 году, познало все. 9 сентября 2000 года, когда двое братьев стали шахидами, иншаллах, но забрали с собой на тот свет ненавистного паншерского льва Ахмад-шаха Масуда. Они были в шаге от победы. Еще бы и месяц, да что там месяц, несколько дней хватило бы для того, чтобы так называемый Северный альянс, конгломерат националистов с севера страны, развалился бы под ударами талибской армии. Их армия, армия Аллаха, тогда вышла бы к бывшей советской границе, а на той стороне тот же самый народ, верящий в Аллаха и стонущий под игом тагутской власти. Вместо этого к концу 2001 года от их движения осталось хорошо, если 1000 человек. Первая оперативная группа американских сил высадилась в Афганистане 24 сентября 2001 года. Эта группа носила кодовое название «Жабрякер» и состояла из 8 человек, ни один из которых не служил в американской армии. Все они были сотрудниками САД. Они вылетели ночью на русском вертолете Ми-17, зафрахтованном ЦРУ США с аэродрома Хандабад в Узбекистане и совершили успешную ночную посадку в Панчерской долине. При них были средства связи и $3 миллиона в 100-долларовых чистых купюрах, которые они несли для подарка местным лидерам моджахедов. Когда настало утро, они встретили отряд моджахедов и попросили отвезти их к командованию, сильно деморализованному после гибели Ахмад-шаха. Моджахеды выполнили их просьбу. В ставке Масуда они раздали бывшим его генералам, в частности его преемнику, генералу Фахим Хану, все $3 миллиона и объяснили, что теперь США будет воевать с талибами и желает получить их помощь. За эту помощь будет щедро заплачено. Кроме того, они получат оружие. Моджахеды согласились помочь, и группа сообщила Центрком, курирующий операцию, что все готово для высадки передовых групп спецназа. Тем временем силы американского спецназа организовали особую оперативную группу, которую назвали по первой букве страны, в которой спецназовцам предстояло воевать. Подразделение «Альфа» было поделено на 2 крыла. Южное и северное, причем северное крыло в качестве флага использовало флаг США, а южное – флаг конфедератов с косым Андреевским крестом. Эти группы начали прибывать в Афганистан почти сразу же, либо северным путем с территории Узбекистана, где в качестве тренировочной базы они использовали базу подготовки советской армии в Термезе, либо с территории Пакистана. Группы состояли из 4-6 человек, в каждой из них в обязательном порядке был опытный авианаводчик, и их задачей была организация поддержки наступления сил Северного альянса авиацией с использованием высокоточных боеприпасов. Все хорошо помнили, какие потери понесла в Афганистане советская армия, понимали, что на сосредоточение крупных наземных сил американской армии уйдет 2-3 месяца, а блокировать их продвижение в краю гор проще простого. Поэтому была принята за основу на 100% оправдавшая себя схема наступления с использованием прежде всего местных сил и поддержкой их с воздуха американской авиации. 6 октября 2001 года началась операция по освобождению Афганистана от банд Талибана. Ее первым этапом была операция под кодовым названием «Грескант Винд» – операция по уничтожению сил ПВО талибов, представленных ракетными установками СА-2 и СА-3, и авиации, которая включала в себя истребители МиГ-21, истребители-бомбардировщики Су-22, вертолеты Ми-8 и Ми-24 и самолеты Ан-26, использовавшиеся в качестве бомбардировщиков. Мало кто помнит об этом, но у Исламского Эмирата Афганистан, как называлась эта страна при правлении талибов, была собственная авиация, и действовала она весьма интенсивно, внося немалый вклад в успехи наземных сил талибов. Эту авиацию и систему ПВО необходимо было уничтожить, и для этого как раз и использовались смешанные группы из американского спецназа и бойцов Северного альянса. Тем временем американцы развертывали силы для наземного наступления. Главой объединенных сил был назначен генерал Томми Фрэнкс. Ему подчинялись 4 командования. Комбинированные объединенные силы специальных операций, комбинированные объединенные горные силы, объединенные антитеррористические силы, комбинированные объединенные силы военно-гражданских операций. Они включали в себя 3 группы особого назначения. Командиры полковник Джон Малхоланд, капитан спецназа ВМФ Роберт Гарвард и совершенно секретную ТФ Сморт, имя командира которой также засекречено. Командование горных операций включало в себя Task Force 64, Task Force 58 и Task Force Жакана. Не будет большим преувеличением сказать, что кампания в Афганистане стала первой кампанией, когда силы спецназа захватили целую страну. Начиная с октября 2001 года, силы спецназа, которые прибывали в Афганистан все в большем и большем количестве, начали наносить удары по позициям Талибана. Основные направления ударов – Кундуз, Толокан, Мазари-Шариф, Баграм. Так, например, 200 рейнджеров 75-го полка совершили ночное десантирование с самолетов МС-130 на точку юго-западнее оплота талибов города Кандагар, известную как Пойнт Рина, Встретив минимальное сопротивление, рейнджеры зачистили местность и подготовили площадку для десантирования 15-й экспедиционной группы морской пехоты. В конце октября 555-я группа спецназа, входившая в ТФ «Даггер», и отряды генерала Фахим Хана атаковали позиции талибов севернее Баграма, прорвали их и взяли аэродром Баграм. При штурме позиций севернее Баграма были сброшены 2 по 15 тысяч фунтов бомбы. 5 ноября 1959-го 5-я группа спецназа и силы генерала Дастума отбили у талибов стратегически важную деревню Байбич. При штурме деревни генерал Дастум использовал узбекскую кавалерию. Возможно, это была последняя кавалерийская атака на укрепленный пункт противника в истории войны. 10 ноября пал Мазари-Шариф. Талибы оказали сопротивление, пытались нанести удар градом, но их огонь был неприцельным. А вот Б-52 и А-130, наводимые с земли, били точно в цель, уничтожая все, что шевелится. 13 ноября почти без сопротивления перед 555-й группой спецназа и людьми генерала Фахим Хана пал Кабул. 14 ноября южнее деревни Тарин-Кот с 4 вертолетов высадилась 574-я группа спецназа. Вместе с ней был будущий президент Афганистана Хамид Карзай. Группа «Даггер» тем временем занялась северной твердыней талибов, городом Кундуз. Этот город был единственным, который оказал серьезное сопротивление. Он пал через 11 суток боев. Все эти 11 суток американская авиация бомбила город. Это был первый город в Афганистане, где американцам было оказано такое серьезное сопротивление. Дольше всех сопротивлялся Кандагар. Он пал только 7 декабря 1 года. Вся кампания по изгнанию талибов с земли Афганистана продолжалась 49 суток. Теперь все основные города контролировала коалиция или Северный альянс. Талибы остались лишь в сельской местности или в подземных крепостях типа Тора-Боры. Тогда же произошла история, про которую я не могу не рассказать, потому что вокруг этой истории нагородили много лжи, и сама она очень показательно описывает происходившее в те времена. Речь идет о событиях в крепости Кали и Джанги. Все это началось во время боев на севере и штурма Кундуза. Более 1000 боевиков, в основном арабов и узбеков, которых возглавлял Амир Уль-Муминин Мулла Омар, заняли свои позиции вокруг берегов реки Джинджум возле столицы Хаджагара. Передовая простиралась оттуда до Тахара, который в это время был в руках Талибана. Согласно плану Муллы Фазаля, командующего частями Талибана в Северном Афганистане, основные отряды должны были отходить по направлению к Кундузу. Он отдал такой приказ, чтобы уменьшить дальнейшие потери среди отрядов и реорганизовать их, особенно после того, как Север оказался изолированным и отрезанным от основных сил, сконцентрированных на юге. Как только Мазари-Шариф, Саманджан, Булхамри и Бамиян перешли к Северному альянсу. После ударов высокоточным вооружением части Талибана были деморализованы, Многие самовольно оставляли позиции, несмотря на то, что мулла Омар повторял приказы возвращаться на позиции, а не паниковать, как в его знаменитом высказывании: «Мы будем или жить с достоинством, или станем шахидами, но мы никогда не примем жизнь в позоре». Путь отхода муджахидинов пролегал от Хаджа-Гара к Дашт-Арджи, а затем на Кундуз. Весь переход был очень трудным из-за холмистого ландшафта. Без деревьев или укрытия от врага американские самолеты наносили подходящим талибам ракетно-бомбовые удары. Через несколько дней они, наконец, достигли Кундуза и усилили там позиции талибов. Кундуз в это время был окружен Северным альянсом с одной стороны, силами Калим-Джама, Дастум и шиитские отряды Хазара, которые подошли от Мазари-Шарифа, с другой. Они соперничали между собой. Кто должен первым войти в город и присвоить все деньги и добычу в нем? Генерал Дастум, бывший коммунистический офицер и командующий 53-й афганской дивизией, старался вести диалог так, чтобы его силы могли войти в город мирно. Он предложил условия сдачи талибана, в которых он простит их и не передаст американцам, чтобы каждый мог отправиться домой в мире и безопасности. Поэтому командующие талибана попали в трудное положение и сомневались в том, что должны сделать. Множество лидеров талибана склонялись в пользу мирного исхода дела, и маленькая группа из их числа исчезла, появившись вскоре после этого в Кандагаре. Другая большая группа лидеров талибана впала в замешательство, и лишь некоторые из них проявили храбрость, намереваясь удерживать свои позиции и защищаться, несмотря на то, что имели право исчезнуть и убежать. Примером одного из этих героев был мулла Абдул-Рауф Хадим. Все это время бомбардировка с воздуха и земли все еще продолжалась. Кроме того, на талибан давили местные гражданские жители, чтобы сдать или оставить Кундуз, потому что они несли тяжелые потери от бомбежки американцев. На них также давил Дастум, который предлагал мирное решение и серьезные гарантии. Дастум не хотел, чтобы силы Северного альянса взяли Кундуз и присоединили его к своей территории, таким образом получая награду от американцев. Неизвестно, что произошло на этих переговорах. Но внезапно моджахеддинам приказали отступать к Мазари-Шарифу в отчине Дастума и там сложить оружие, что они и сделали. До сих пор непонятно, сколько моджахеддинов сдались таким образом. Одни называют цифру в 350 человек, другие – около 1000. Истина, наверное, как обычно, посередине. Как бы то ни было, моджахеддины прибыли на нескольких бортовых грузовиках, охраняемых людьми, находящимися под командованием полевого командира Назира Харди аль-Буштуниу, подчинявшегося Дастуму. В предместьях Мазари-Шарифа колонну окружили бронетранспортеры Дастума. Моджахеддины высадились и заняли круговую оборону, но боя не произошло. Последовал новый раунд переговоров, и боевики моджахеддины решили сложить оружие. Но при этом источники из числа талибов, присутствовавших в тот момент при этом и оставшихся в живых, подтверждают это. Моджахеддины оставили при себе пистолеты, гранаты и ножи. Им связали руки чалмами, Чтобы понять, насколько это неудобный материал для связывания, попробуйте связать себе руки полотенцем. А кому-то и не связали, и отвели их в ближайшее, подходящее для размещения такого количества пленников место. Это была военная крепость Кали и Джанги, военный форт в переводе, расположенная в окрестностях Мазари-Шарифа, огромное сооружение, располагавшееся на господствующей над местностью высоте, с очень крепкими стенами. Позади крепости находился водный канал, форт был военным, и, как потом оказалось, на нижних уровнях форта были схроны с оружием, автоматами, пулеметами, гранатометами, а также достаточно боезапаса ко всему этому. Те, кто поместил в этот форт несколько сотен боевиков Талибана, то ли поссорились с головой, то ли сделали это умышленно. Прежде чем рассказывать дальше, надо поведать о тех людях, которые попали в крепость в качестве пленных. Среди них были арабы из Аль-Каиды, приехавшие на джихад, узбеки из Хизб-ут-Тахрир, таджики из Дифт, движение исламского возрождения Таджикистана. Они же вовчики устроили в стране гражданскую войну, в ходе которой было вырезано больше 100 000 человек. Чеченцы. Про них и говорить бессмысленно. Возьмем только одного человека для примера. Абу Тураб Наджи, исламский экстремист и террорист, участвовал в первой афганской против СССР, сомалийской против США, боснийской против сербов и чеченской против русских войнах. Полагают, что именно он гранатометным выстрелом в Могадишо сбил один из американских вертолетов. И вот таких вот людей в ограниченном пространстве крепости собралось несколько сотен. Скорее всего, это были несколько сотен самых опасных людей в Средней Азии. После того, как пленных моджахедов разместили в форте, к ним приставили охрану. Охрана, естественно, решила их пограбить. В этом не было ничего удивительного. В стране 79-го года, то есть 22 года, не прекращалась война. Выросло целое поколение людей, для которых нет никаких моральных норм, а ограбить и унизить поверженного противника – святое дело. Если бы стороны поменялись местами, скорее всего, талибы принесли бы пленных Аллаху и ничуть не сожалели бы об этом. Тем временем к крепости прибыли спецназовцы и еще некоторое количество людей Достума. Среди спецназовцев было 8 бойцов британского САС из эскадрона «Д». При них были 2 джипа с крупнокалиберными пулеметами, 10 бойцов 10-й горной СТФ-64, американский авианаводчик и 2 сотрудников ЦРУ. У людей Достума было 2 танка, один из них неисправен. Первым делом американцы и британцы попытались навести порядок, но сделать это было вне человеческих сил. Тем более, что уже начинало темнеть. Чтобы не терять времени, сотрудники ЦРУ прямо во дворе крепости поставили стол, несколько стульев и начали первичный допрос пленных. Как и следовало ожидать, большая часть пленных отказывалась сообщить о себе какие-либо данные. Тем временем маджахеддинов продолжали грабить и оскорблять, и терпение их лопнуло. одного из грабителей. Дело было в помещениях крепости, куда их поместили. Они убили и забрали его оружие. Кроме того, оружие было у них и до этого. После чего, забрав ключи, они открыли несколько камер. Часть из освобожденных напали на охрану, а часть бросилась во двор крепости. Остановить их никто не смог. И несколько десятков человек, большинство с оружием, выбежали во двор крепости, прежде чем американцы сумели понять, что происходит. Сотрудники ЦРУ, стреляя, бросились к воротам. Одному из них удалось выскочить наружу, а другому, Джонни Майку Спану, не удалось. Разъяренные талибы догнали его и растерзали. В этот момент те, кто оставался в крепости, окончательно расправились с Достумовской охраной, прорвались на нижние уровни и увидели там большое количество оружия и боеприпасов. Естественно, они вооружились. А вот потом произошло странное. Темнело. Силы, которые против них, смешны. 20 американцев и британцев. 2 внедорожника с пулеметами. 1 исправный танк и пара сотен воинов Достума, которые большого желания сражаться не испытывали. Сами маджахеды признают, что бомбежка началась только на следующий день. Кали и Джанги – это не классическая западноевропейская крепость. Стена здесь представляет собой не кладку, а вал, на который можно подняться в любом месте. Несколько сотен человек с боевым опытом, вооруженные автоматами, пулеметами, гранатометами, с большим количеством боеприпасов. Почему они ночью не пошли на прорыв, массированный залп из гранатометов по бронеобъектам, потом массированный прорыв, поддержанный пулеметами со стен, и шансов у блокирующих крепость нет, слишком неравны силы. Тем не менее, маджахеды предпочли остаться в крепости и занять оборону. Только на следующий день американцам выделили самолеты. Надо помнить, что операция продолжалась, и заказать с самолета вылеты было не так-то просто. И крепость начали бомбить. Через 2 дня бомбежек маджахеды отступили на нижние уровни крепости. Сдаться не пожелали, отвечали огнем. Тогда на нижние уровни пустили сначала воду, а потом горящее дизельное топливо. Причем непонятно, кто это сделал. То ли американцы, то ли люди Достума, которые знали, что к чему, и понимали, что эти добром не сдадутся. К концу осады крепости Кали и Джанги в живых осталось 84 маджахеда, в том числе Джон Уолкер Линд Сулейман. Они и сдались. Может быть, эти люди не пошли на прорыв, потому что понимали, люди здесь их ненавидят, не окажут помощи и растерзают, стоит только попасться в их руки. Аллах их знает. Бригадир Алим Шариф, руководитель разведцентра ИСИ в Афганистане, 9 сентября 2001 года находился со своими людьми в Баграме, ожидая информации о смерти их самого главного из врагов – Ахмад-Шаха Масуда. Мулла Омар и другие командиры отрядов Талибана, среди которых 2/3 составляли бывшие командиры корпусов, дивизий, полков афганской народной армии, которые учились в Советском Союзе, также находились на севере, готовясь к решительному наступлению. В Баграме завершали обслуживание всей летной техники, которая у них была, чтобы как только начнется наступление, оно было бы поддержано с воздуха. 9 числа пришло сообщение о гибели Масуда. Иншаллах. На совете командиров было принято решение о том, что решительное наступление для того, чтобы покончить с Северным альянсом, нужно немного отложить. На 2 недели, на месяц. Нужно подождать, пока среди командиров Масуда начнется брожение, пока они не начнут грызться между собой за власть. И тогда кто-то из них захочет привлечь к себе в союзники талибов, рассчитывая на место в Центральном военном совете Талибана. Не стоит думать, что Талибан – это сплошные, нечесанные, заросшие бородами, дурно пахнущие фанатики. Среди них было немало военных профессионалов, которые учились в СССР и Пакистане и их уважали. Были, конечно, и отряды экстремистов. 11 сентября этого же года 2 самолета врезались в здание Всемирного торгового центра и обрушили их. Один ударил по Пентагону, второй упал в чистом поле по непонятным причинам. Бригадир Шариф как раз проводил совещание с людьми из пакистанской разведки, со своими подчиненными, когда его позвали к телевизору, запитанному от танкового аккумулятора. В телевизоре было страшное. Бригадир Шариф был уверен на 90%, что ни Талибан, ни Усама бен Ладен не причастны к этим террористическим актам. Операция такого уровня должна была готовиться несколько лет, то есть ровно в то самое время, когда он был в Афганистане в составе военной разведывательной группы, а потом и возглавил ее. Среди талибов не было специалистов такого уровня, которые могли бы подготовить подобную операцию. Следовательно, им пришлось бы обращаться к нему. Среди талибов была завербована им агентура, и если бы обратились не к нему, а к кому-то другому, он бы все равно знал, что что-то готовится. Наконец, какой идиот будет планировать подобное на 11-е, в то время как на 9-е запланирована ликвидация Масуда, а дальше общее наступление? И вообще, какой смысл во всем этом? В этих диких, бессмысленных атаках, потрясающих своей жестокостью. И время-то как выбрано. Если бы атаковали чуть позже, в башнях было бы намного больше людей, покупателей, посетителей. Многие просто не успели дойти. В общем и целом, совершенно бессмысленная и дикая история. 11-го же бригадир Шариф, нарушая правила безопасности, позвонил в Пешавар, где находилась основная курирующая это направление станция ИСИ. Там ему не смогли ответить ничего внятного. Все были в шоке. 12-го бригадира Шарифа вызвали в Кабул. Одного. На летном поле кабульского аэропорта он увидел большой С-130 без опознавательных знаков, но охранявшийся пакистанскими солдатами, бойцами придворной 111-й бригады. Этот самолет он знал. Его использовали для перевозок в интересах талибов, в основном доставляли оружие. Он предъявил свое удостоверение. Настоящее удостоверение, и бойцы расступились, пропуская его в самолет. В самолете был человек, которого можно было назвать одним из наиболее влиятельных спецслужбистов Пакистана, бывший министр внутренних дел Насрулла Бабар. Генерал Бабар был серым от усталости и страха, глаза красные, как у кролика. Но бригадир удивился. Он готов был увидеть здесь совсем другого человека. «Где генерал Гуль?» — спросил он. «Его нет в стране. На него было совершено покушение». «Вот как?» — удивился шериф. «Да, в Дубае. Ему едва удалось уйти». «Масад?» «Если бы». «Садись». Шериф осторожно присел рядом на алюминиевое сиденье десантного отсека. «Понял, что произошло?» — спросил Бабар. «Еще бы не понять. Саудовцы, проклятые саудиты, предали их, бросили, как баранов на бойню. Они предали нас?» «Да. Они предали нас. За всем этим стоит Мукхабарат. Они снюхались с американцами еще тогда, когда мы воевали против советов. Тогда они тоже воевали чужими руками». «Мы взяли у них деньги», — сказал шериф. «Да, они купили нас», — подтвердил Бабар. «А потом продали. Их мало интересует ислам, джихад, они хотят власти. Они самые страшные из тагутов. Они те, кто ходят в мечеть, а, выходя, предают верующих, бросая их на погибель». «Еще не поняли? Деньги всегда конвертируются во власть. А у саудовских шейхов, у королевской семьи, которая состояла из 5000 человек, много, очень много денег и много власти в своей стране. А им хотелось власти во всем мусульманском мире, а может быть и власти во всем мире, без приставки мусульманской. Первым делом они стравили США и СССР. Когда-то давно они присоединились к нефтяному эмбарго США, но это было давно, теперь они вели себя умнее. СССР казался слабее, его опрокинули в первую очередь, войдя в сговор с США, обрушив цены на нефть и создав в Пакистане рассадник террора. Американцы сами помогли им выковать меч, который их убьет. СССР они опрокинули не только потому, что он казался слабее, но и потому, что в его составе было несколько мусульманских республик. Отторгни их от целого, и через пару-тройку десятков лет там будет второй, третий, десятый Афганистан. А американцам было все равно. Они думают не на годы, они думают о ближайших президентских выборах. Идиоты, что с них взять? Переростки и идиоты. Когда рухнул СССР, это была первая их победа. Когда рухнула Югославия, вторая, впервые. Со времен распада Османской империи им удалось создать агрессивные мусульманские анклавы в Европе. Европейцы приняли беженцев из Албании, из Косово, даже не подозревая, что среди этих беженцев были подготовленные террористы, ждущие своего часа. Экстремисты ехали и просто беженцами. Европа принимала всех. Кормила за свой счет. Ничем, кроме гибели доброй старой Европы, в перспективе это закончиться не могло. А теперь это. Американцы не смогут не прийти в Афганистан. Они сделают это хотя бы для того, чтобы оставаться самими собой. В Афганистане храбрые люди, но неправильные мусульмане. Тут всегда воевали за землю, золото и женщин, за Афганистан и только потом за Аллаха. В 60-е, 70-е годы на улицах афганской столицы обкурившегося американца, хиппи, приехавшего сюда на бесплатную коноплю, можно было встретить чаще, чем женщину в парандже. И в Пакистане тоже неправильные мусульмане, потому что они не ваххабиты. И в Ираке неправильные мусульмане, и в Иране неправильные мусульмане, потому что они шииты. И в Узбекистане мусульмане неправильные везде, где они не ваххабиты. Поэтому их не жалко бросить под каток американской военной машины. Пусть мучаются. Надо больше мучеников, потому что пример каждого мученика породит десятки бойцов джихада. И сами американцы ослабнут, изверятся, истекут кровью в этих безумных и бессмысленных войнах, в войнах с самой историей. Когда же это произойдет, ваххабизм утвердится сначала на всем Востоке как единственная религия, религия воинов и защитников ислама. Потом они поработят всю Среднюю Азию, Кавказ и Пакистан, и получится государство численностью до 1 000 000 000 человек. Потом они раздавят Израиль или стравят его с кем-нибудь. Потом они нападут на Россию. Да даже нападать не стоит. Со временем все больше и больше людей станут переходить там в ислам, единственную чистую религию. А потом они заполучат ядерное оружие и ударят по США. И ничто не остановит их на пути к совершенству таухида во всем мире. Но самое главное, американцы никогда не посмеют обвинить их в чем-нибудь. Никогда. Потому что они главные спонсоры всех американских политиков на протяжении последних 30 лет. Главные поставщики нефти в страну. Одни из основных покупателей вооружений. Признать, что именно сауды сотворили такое, значит отправить в политическое небытие весь политический бомонд США и лишиться основных заказчиков вооружений. Это политическое самоубийство для самих США. Это все равно, что снять штаны перед всем народом. Афганистан – разменная монета в игре. Его не жалко. Пусть США бомбят его, вторгаются. И их всех они отдадут на погибель. Не жалко и Пакистан. Как-то раз они уже обращались к ним, к военным, контролирующим Пакистан, просили продать за любые деньги ядерное оружие, технологии его производства, но получили отказ. Значит, Пакистан тоже можно разменять. А потом, когда народ взбунтуется, когда к власти придут ваххабиты, вот только тогда он станет нужным в этой игре. Пакистан – земля чистых. Что мы будем делать? Генерал принял решение, мы должны сломать их игру. Нельзя допустить, чтобы нами расплатились, как монетой в дукане. Афганистан? Его придется сдать. Бригадир не сказал, это моя страна, но подумал. Мы в шаге от победы. Генерал Бабар похлопал его по плечу. Эти подлые негодяи в своих дворцах расплатятся. Дай только срок. Талибан, все придется бросить. Мы не можем найти этого ублюдка. Он всегда работал на них. Аллах да покарает его за его черную душу. Про кого речь, было понятно и дураку. Усама бен Ладен. Мой приказ – эвакуироваться. Собрать всех своих людей. Вероятно, придется провести чистку в службе, чтобы успокоить американцев. Наши люди уже подыскивают временное прикрытие для таких, как ты и я. Бригадир Шариф упрямо набычился. Я останусь здесь. У тебя приказ. Людей я отправлю. Я не вправе распоряжаться их жизнями, но я вправе распоряжаться своей. Генерал Бабар, вопреки ожиданиям, не заорал, не затопал, не приказал арестовать бригадира Шарифа. «Зачем?» – спросил он. «Жизнь не заканчивается сегодняшним днем. Мулла наш человек, он нам пригодится. Если сохранить хоть крохотный уголек, из него можно раздуть пламя. Нужен ли он нам?» «Нужен! Нужен, Насрулла эфенди! Потому что если американцы легко возьмут Афганистан, они почувствуют вкус к победам. Кто знает, на кого они замахнутся после этого?» Генерал какое-то время размышлял над словами бригадира Шарифа, потом утвердительно кивнул. «Твое дело. Делай, что хочешь, но сначала ты должен выполнить приказ. Когда придут американцы, здесь не должно остаться ничего из нашего. Ничего, ты понял меня?» «Так точно, господин генерал. Ничего». Эвакуация пакистанского персонала, оборудование, уничтожение разведывательных пунктов заняли намного больше времени, чем предполагалось, потому что в стране был полный бардак. Отправить всю технику самолетами не удалось. Самолет сделал только 3 рейса и больше не прилетал. Видимо, опасались американцев. Пришлось нанимать гражданские машины, отправлять технику, людей по разодранной на части стране, по опасным дорогам, куда, чуя скорую смену власти, выходили пограбить все, кому не лень. Когда бригадир Шариф закончил эвакуацию и остался в стране с 2 телохранителями и водителем, американцы уже действовали вовсю. Связь накрылась к чертям. Никто ничего не знал. Где командование? Кто командует? Что вообще происходит? Он видел, как на глазах разваливалась армия. Толком еще и не бомбили, но кто-то уже разбредался по домам. Кто-то просто бессмысленно метался по уезду, не зная, что делать. Движение «Талибан», возникшее словно птица феникс из небытия, сейчас стремительно таяло, как кусок сахара, брошенного в чашку с горячим чаем. Информация приходила безрадостная. Усама бен Ладен, неизвестно откуда, сделал заявление и взял на себя ответственность за события 9-11, что лишний раз доказывало, что он саудовский агент. Бригадир Шариф не исключал, что Усама уже находится у американцев. Они нашли Муллу Омара и самых близких к нему людей в окрестностях Кундуза, в небольшом селении, где ему не нашлось никакого другого пристанища, кроме гостевого дома, который был в каждом селе. Около дома были 2 машины – русский УАЗ и Тойота, закрытые чехлами. С Мулой Амаром было всего 6 человек. Связи, нормальной связи, не было ни с кем, только стандартной рации. УАЗ, на котором ездил бригадир Шариф, для Афганистана машина самое то, проходимая и простая. Остановился около дома. Бригадир вышел из машины, и дула автоматов, направленные на него, опустились. Здесь его знали и знали хорошо. Мулла Мухаммад Амар Одноглазый, который потом станет вторым из разыскиваемых террористов во всем мире, сидел на покрывале, постеленном прямо на земляной пол, ел лепешку и пил кислое молоко. Обычная еда кочевников. Рядом с ним была большая сумка, и тут же работало радио. Увидев бригадира, он показал на место напротив себя. «Сядь и разделись со мной мою скудную трапезу, гость из Пакистана», — сказал мулла. «Ведь каждый гость послан нам Аллахом». Мулла Амар, несмотря на то, что потом начнут говорить пропагандисты, в быту всегда отличался личной скромностью. У него никогда не было золота, не было счетов в банках. Питался он очень скромно. И это была не поза. Он действительно так жил. И многие талибы из идейных жили так же. Может быть, поэтому афганцы выступают против власти, которая торгует наркотиками, имеет миллиардные счета в западных банках, строит 3-этажные виллы с фонтанами, когда у большей части их подданных нет и глотка чистой воды, и похищает маленьких мальчиков гаремы. Я не покидал Афганистана в течение последних 4 месяцев. Сухо сказал бригадир, садясь напротив и принимая лепешку. «Не хочешь ли ты сказать, что ты стал правоверным мусульманином, идущим по пути джихада?» — спросил мулла, но не с подозрительностью, а с какой-то горькой иронией. «Аллах — свидетель, нам нужен каждый человек, готовый воевать за нас. Готовый умирать за нас», — поправил бригадир, откусив от лепешки. «Но нужна ли эта смерть Аллаху?» «Видно, что ты неправоверный. Любая смерть на пути джихада угодна Аллаху, и каждому шахиду рай». «Я неправоверный, я профессионал. Меня учили русские, а это, видит Аллах, лучшие учителя из тех, какие здесь были. Когда русские пришли сюда, 2 года не было войны. Но потом она все же началась. Мы идем по земле, где нас не ждут, где мы не нужны. С тех пор, как мы подошли к Паншертскому ущелью, мы больше не пользуемся поддержкой людей. Люди в Паншерском ущелье и тот же генерал Дастум готовы пойти на сделку с самим Иблисом, только бы уничтожить нас. И они уничтожат, а американцы им помогут. Много ли чести в том, чтобы потерять свое войско в заранее проигранном сражении? Но я не могу отказать людям в их праве умереть за Аллаха, — ответил мулла после долгих размышлений. — Да и Буш, разве он властен над нами? — Властен, потому что у него есть самолеты, обрушивающие смерть нам на голову, а у нас этих самолетов нет. Но дело не в этом. Приехав сюда, я нарушил отданный мне приказ. Я приехал сюда, потому что верю в будущее моей страны, муаллим. Она и моя, и ваша, эта страна, а те, кто расплачивается ею как разменной монетой, они не любят нашу страну. Они не знают, что такое быть афганцем. Прикажите всем подчиненным вам людям спрятать оружие и расходиться по домам, а тем, у кого нет здесь дома, собираться и уходить в Пакистан. Когда сюда придут американцы, они не принесут сюда ничего, кроме спесивой гордости. Люди возненавидят их. И вот тогда мы, сохранившие армию для будущей битвы, скажем свое слово. Через несколько дней два автомобиля УАЗ свернули с дороги на Кандагар, по которой шли беженцы. Проехали несколько километров и остановились посреди продуваемого холодным ветром плоскогорья. Бригадир Шариф посмотрел на часы. Час до темноты. Выходим. Ты впереди. Один из боевиков личной охраны Муллы взял автомат. Нет. Бригадир Шариф ударил его по рукам. Не смей. Автоматы, гранатометы оставить здесь. Только то, что можно спрятать. Экстремист недобро улыбнулся. «Почему ты хочешь оставить нас без оружия? Может, ты ведешь нас в руки неверных, как баранов на заклание, и у тебя есть автомат у единственного из нас?» «Ты сам баран. Американцы следят за всем с воздуха. Если они видят оружие, они сразу открывают огонь. Они видят каждую цель, которую уничтожают. Мой автомат в сумке, его не увидишь. Если мы пойдем без оружия, нас просто примут за кочевников. Кочевники тоже ходят с оружием. Делай, как говорит неверный, — тяжело сказал мулла Омар. И все делайте так, как говорит вам неверный. Боевики посмотрели на бригадира, но ничего не сказали. Бригадир прикинул расстояние по компасу, махнул рукой. «Пошли!» И они пошли навстречу серым, пустым, выстуженным ветром горам. Утром они увидели вертолеты. Передвигаться по горам стало рискованно. Американцы поняли, в чем дело, и попытались, насколько это возможно, перекрыть границу. Им нельзя было заходить ни в одно селение. Здесь не любят и не уважают проигравших. Если они зайдут в селение, можно будет ожидать того, что их в лучшем случае убьют. В худшем схватят и отдадут американцам за вознаграждение. Бригадир отчетливо понимал, что теперь они здесь чужие. Они чужие на этой земле, и даже он тоже чужой. Сначала он хотел идти туда, где были его родные места и где до сих пор жили его родственники. Но потом передумал. Одному Аллаху известно, что там теперь. Он был бинангой, что в дословном переводе это значит «без родства», человек, потерявший связь с родом. Бинангой пуштуны называли подлеца, человека без чести. Такому не помогут. Потом они нашли пещеру. Тут было много пещер, в том числе пещер, оборудованных для нахождения там групп сопротивления. Они остались со времен советского вторжения в Афганистан. Русские ушли отсюда 12 лет назад, но казалось, что прошла вечность. Целая эпоха. Думал ли хоть кто-то из тех, кто сейчас шел в этих горах, думали ли те, кто когда-то воевали с Шурави, что все закончится именно этим? И предвидели ли они, что будет потом. — В этой пещере надо отсидеться, — сказал бригадир. — Дальше идти нельзя. — Может, ты хочешь сдать нас кафирам? — спросил один из боевиков личной охраны муллы, у которого волосы чуть ли не закрывали глаза, отчего казалось, что у него на лице сплошное оволосение, как у обезьяны. «Делайте, как говорит бригадир», — сказал мулла. Сколько они пробыли в этой пещере, ведомо только Аллаху. До снега, это точно. Бригадир выходил из пещеры один. Он нашел пастуха и украл у него пару овец. Этих овец они ели сырыми. Разводить огонь было нельзя. Просто разрезали мясо на тонкие полоски, выветривали их и ели. Как ни странно, никто не вставал на намаз, никто не произносил положенного Аллаху. Несмотря на то, что все они были бойцами за веру, за совершенство таухида, и никто не мешал им совершить намаз. Просто они считали себя мертвецами. А разве положено мертвецу обращаться с мольбой к Всевышнему? Потом пошел снег. Большие снежинки валились с неба. Валились густо из распоротого неба, устилая серую, бесплодную землю снежным ковром. Видимость была 20-30 метров, не более. В этот же день бригадир сказал, что можно идти дальше. Американцы в те дни не летали, слишком опасно. Они не знали о том, что в это же самое время уцелевшая группировка маджахедов численностью примерно в 3000 человек выдвинулась в направлении зоны племен из Южного Афганистана. Американцы засекли движение колонны, точнее, не американцы, а афганцы, сотрудничающие с американцами. Американцы вызвали самолеты, большие Б-52 с Диего Гарсии, и они начали бомбить пути отхода маджахедов с большой высоты, находясь над верхней кромкой облачности. Бомбы по тонне, по 2 тонны падали на воинов Аллаха с неба, и никто не видел, кто их бросает, никто не видел, как они падают, просто они шли, а в серой от падающего снега мгле то тут, то там вздымались султаны разрывов и рушились горы, погребая под собой последних воинов движения «Талибан». Из 3000 в Пакистан вышло 600 человек. Снег лип к лицу, к глазам, таял на коже. Ноги задубели от холода. Уже давно, но надо было идти. Все было завалено снегом, и бригадир, шедший первым, не видел, куда он ставит ногу, что перед ним тропа, камень, осыпь, а может быть и обрыв. Они шли, не зная, куда и зачем. Последние войны разбитой армии, последние войны проигранной и никому не нужной войны. И бригадир вспоминал историю, как британцы вторглись в Афганистан силой в 15 000 воинов, а обратно вышел только один. Может быть, их земля отвергла их? Может быть, Аллах отвернулся от них? Потом они увидели человека. Вернее, бригадир увидел человека. Это был старик в теплой одежде. На нем была меховая безрукавка из бараньей шкуры мехом вверх, теплые сапоги, а в руках у него был длинный посох. Он сидел на камне, похожий на привидение, и смотрел на идущих к нему одичавших, измученных, вооруженных людей. Бригадир сначала подумал, что он бредит. Потом понял, нет, не бред. «Ассалам алейкум, отец», — сказал он. «Да пребудет с тобой Аллах». «Валейкум ассалам», — ответил старик. «И твои стопы пусть направит Всевышний». «Здесь есть американцы?» «Какие американцы?» — с достоинством ответил старик. «Здесь есть одни лишь пуштуны и Аллах». Бригадир понял, что они вышли в зону племен в Пакистан, и потерял сознание, рухнув прямо под ноги старику. Встал он лишь через 3 недели. Лихорадка мучила его. Местные отпаивали его горячим молоком и травами. И местный знахарь, а врачей в этих местах никогда не было, отступился от него. Но бригадир выжил, вопреки всему и несмотря ни на что. Через 2 недели он впервые смог встать. Держась за глиняную стену, чтобы не упасть, он вышел в комнату, где сидели у очага мужчины, отощавший, заросший, свалявшийся бородой, с дикими глазами. В центре большой комнаты горел очаг, а около него на подушках сидели мужчины, в том числе и мулла Аммар, и пили горячий чай с очага. Он чуть не упал, но его поддержали, усадили рядом с ними и дали большую кружку обжигающего чая. Вечером к нему пришел мулла Аммар. Один. Присел возле лежака, сделанного из досок. Доски были от ящиков, которые шурави упаковывали в свое время бомбы, снаряды и ракеты. Здесь все шло в дело. Ничего не выбрасывалось. «Аллах оставил нас жить, — сказал мулла, — но орудием своей воли он избрал тебя, неверный». Никогда не думал, что так произойдет. Бригадир улыбнулся непослушными, обметанными лихорадкой губами. «Аллах принимает к себе лишь лучших, — сказал он. — Мы недостойны высшего общества, поэтому он оставил нам наши жизни». «Ты прав. Это кара Аллаха за то, что мы проявляли недостаточное усердие на пути его, — сказал мулла. — Но если он оставил нам жизнь, значит, он ждет от нас продолжения нашей борьбы. Я хочу спросить тебя, готов ли ты идти с нами по пути Аллаха? — Я неверный. — Ты можешь принять дават, приглашение принять ислам, из моих рук, ведь спасутся те, которые уверуют. Бригадир покачал головой. — Как знаешь, — сказал мулла, — но знай, что ты отныне мне брат. И вышел из комнаты. Еще через 2 недели, немного окрепнув, он вышел к дороге на Пешавар. Худой, с заросшей бородой, с автоматом, остановил автобус, который неспешно шел по горной дороге в Пешавар, как будто не было войны. 200 пакистанских рупий! — недовольно сказал водитель, не обращая внимания на нацеленный автомат. — 200 пакистанских рупий, и ты в Пешаваре, странник? — У меня нет денег. — Нет денег, не поедешь, — совершенно беззлобно сказал водитель. Бригадир Шариф протянул водителю автомат. Тот принял его, осмотрел. Автомат как автомат, с полным магазином. Не так дорого, но его можно продать на базаре. В этих местах на оружие всегда найдется покупатель. Тем более, что автомат пусть старенький, но советский, не китайский. Значит, дадут за него хорошо. Поэтому водитель автобуса сунул автомат за сиденье, кивком показал бригадиру «Садись». В пищеваре было все то же самое. Базар, толпы людей, полиция. Он не успел выйти с автобусной станции, как его окликнули из стоящей у обочины полицейской машины. Бригадир оглянулся. В машине сидел майор Мустафа из второго департамента. Увидев, что Шариф на него смотрит, он приглашающе махнул рукой. В машине никого не было, даже полицейских. Неизвестно, откуда майор вообще взял патрульную машину, за рулем которой он сейчас сидел. «Ассаляму алейкум», — сказал майор. «Все думали, тебя уже нет живых». «Разве тебя повысили в звании, что ты обращаешься ко мне на «ты»?» — спросил бригадир. «Никак нет, наоборот, понизили», — не смутился майор. «И не только меня, но и вас тоже. Вы больше не бригадир, а я не майор». Как ни странно, именно это больше всего выбило бригадира Алима Шарифа из колеи. Не то, что он пережил до этого, не многодневный переход по горам под мокрым снегом, не лихорадка, а именно это. Как же американцы поставили условия, эта проститутка их выполнила. На тот момент премьером Пакистана была Беназир Бхутто. Увидев состояние своего бывшего начальника, майор хлопнул его по плечу, улыбнулся ободряюще. «Ничего не закончилось! Все только начинается!» — сказал он, протянул бывшему бригадиру пачку денег и клочок бумаги с адресом. «Вот! Явитесь по этому адресу, это недалеко отсюда. Там скажут, что делать дальше». «Кто скажет?» «Генерал Бабар, он там». «Извини, брат, я бы тебя отвез туда сам, но не могу покидать пост. Возьми такси, брат». «И не падай духом, Аллах еще даст нам победу». Аллах!